Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». 21 июня исполнилось 50 лет Виктору Робертовичу Цою. И раз уж мы заговорили о кумирах, то, наверное, и в программе «Серебряные нити» мы должны вспомнить эту дату. Ведь это один из людей, протянувших серебряную нить целому поколению. А может быть, не одному, поскольку страшно подумать. С вечно молодым Цоем мы практически ровесники. 21 июня 1962 года он родился, а 15 августа 1990 в возрасте 28 лет, в 12 часов 28 минут это было, Цой погиб в автокатастрофе. ДТП произошло на 35-м километре под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. С тех пор звучит фраза «Цой жив». Наверное, самое главное – фраза поклонников его творчества. А тогда, ну, конечно, тогда смерть Виктора Цоя была шоком. Несколько поклонников даже покончило с собой. Все как положено в истории рока вообще. И, конечно же, тысячи человек пришли на похороны. Существует загадка в имени Виктор Цой. Должен признаться вам, я, доктор Александр Данилин, ведущий программы «Серебряные нити», в общем, далеко не поклонник эстетики русского рока, и слушатели, особенно постоянные слушатели нашей программы, это прекрасно знают. В общем, не поклонник я ровно потому, что я лично, субъективно, никогда не находил в этом музыки, поэзии и артистизма тоже. Я так прямо заявляю об этом не для того, чтобы как-то обидеть память Виктора Цоя. Наоборот. По всей видимости, в этом было что-то другое, что-то такое, что мы с вами называем искренностью, что-то забытое, чего особенно нашему лживому времени мучительно не хватает, поэтому, наверное, и жив Виктор Цой. Но поэтому же, потому что я не поклонник, для меня очень важно, чтобы сегодня мне помогли вы, наши дорогие радиослушатели. Те, кто любит, помнит Виктора Цоя, те, кто считает его живым, и те, кто хочет сказать ему, живому, какие-то слова благодарности, или, по крайней мере, подумать о том, почему именно он. Виктор Цой, родившийся в роддоме Московского района Ленинграда, мальчишка, сын преподавателя физкультуры и инженера корейского происхождения, стал символом молодости очень многих и символом целой странной эпохи, в значении которой нам с вами только и только еще предстоит разобраться, поскольку и закончилась-то она, в общем, совсем не до конца. В чем тайна Виктора Цоя? В чем притягательность его искусства? В чем обаяние человека, который, в общем, не был обаятельным и не стремился им быть? Помогите, пожалуйста, мне открыть тайну. Этот разговор, как всегда, идет в прямом эфире по постоянному телефону наших прямых эфиров 495-956-1514. Этот телефон, где 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон для наших разговоров с радиослушателями. Разговор этот идет здесь, в прямом эфире, и на сайте, находящемся по адресу www.serebniti.ru, в сети интернет, где «серебнити» пишутся латинскими буквами, в одно слово, начиная с «с», как «доллар». «Серебнити.ру». Вы входите на сайт, видите кнопку «форум», заходите на форум, и там сразу сориентируетесь. На первой странице висит мини-чат, в котором вы можете оставлять свои послания Цою и свои вопросы к нашей программе. 495-956-1514 и www.serebniti.ru. Музыка, сами понимаете, очевидна. Голый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым, городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война без особых причин, война дело молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жива, согрета лучами звезды по имени Солнце. Ну что ж, начну, наверное, с цитаты. Из старой цитаты. Мне она почему-то запомнилась. Написал ее некий Артем Троицкий, сегодня всем известный, в журнале «Советский экран» в 1990 году. Цитирую. Когда-то давно в Ленинграде появились панки. Было их немного, десятка три. Но энергии и шума хватило, чтобы колыбель революции содрогнулась. Одеты они были вызывающе, вели себя непристойно, дрались и скандалили, пели про неаппетитное, панк-рок, про помойки, дохлых гадов и про то, что в злобе приятненько жить. Клички имели соответствующие – Пиночет, Свинья и Осел. Самым загадочным персонажем в тусовке был Цой. Как стало ясно впоследствии, это не кличка. Молчаливый, отчужденный, исполненный чувства собственного достоинства человека, одетый в черное. Он играл на ритм-гитаре и где-то в канун 1981 года сочинил свою первую песню «Мои друзья всегда идут по жизни маршем». Конец цитаты. Это про начало. Ну, а про конец еще одна цитата. И, конечно же, знаменитая цитата Игоря Талькова. Цитирую. «Земля и небо. Между землей и небом война». Спев одну эту строчку, Виктор Цой мог уже больше ничего не петь. Он сказал все. Просто и гениально. До сих пор мне непонятна смерть Цоя. Предполагаю, что он был проводником белых сил и явно не успел выполнить возложенную на него миссию. Он ушел внезапно. Я думаю, что на какое-то мгновение, расслабившись, он потерял контроль над собой и открыл таким образом брешь в энергетическом поле защиты. Причем сделал это так неожиданно, что белые не успели среагировать, тогда как черные среагировали мгновенно. Цоя нет, как нет и Высоцкого. Ну, наверное, многие поклонники знают, что идею Талькова о том, что Цей, оккультную идею Талькова о том, что Цой был проводником белых сил, развивал исследователь его творчества Кадиков в книге, которая называется «По следам пророка света. Расшифровка песен Виктора Цоя». Ну, какой бы во всем этом ни применялся оккультизм, и тем не менее, ну, по крайней мере, внешний вид и манера пения самого Виктора Цоя никак белым силам не соответствовали. Возможно, есть какие-то другие ответы на загадку его творчества. Здравствуйте, Неля. Беспокоит вас Камбарка, Удмуртия. Я хочу противоречить Артемию Троицкому. Правильно я тебя назвала, Артемий Троицкий? Ну, первая цитата была из него, да. Да. И вот вы просили рассказать вам, пояснить, что такое Цой. Вы, конечно, удивитесь, мне 58 лет. Нет, не я удивлюсь. Я не ярый его поклонник, Виктора Цоя, но он когда поет, то как-то вот слушаешь его песни и находят рассуждения, какие-то мысли возникают. Ну, не только, я думаю, у меня, даже у молодежи. Вот мы недавно были с детьми на рок-фестивале около Самары, «Рок над Волгой». Вы знаете, там концерт начался вот с песни Цоя. 307 тысяч человек там было, и все вот на одном дыхании. Там не было хулиганства, как Троицкий говорит. Там были его поклонники, панки были, но они все были, вели себя в рамках приемлемого. Нет, одеты нет, были нет, тоже нет. Нормально. И вот знаете, там даже, мне кажется, милиция, нечем мне было заняться. Там все так, настолько было все культурно, цивилизованно, и на одной вот ноте вот Цоя прошел вот весь этот фестиваль. С 11 дня он начался и в 11 ночи закончился. Отлично просто было мероприятие такое. Вот спасибо, это уже большое. Четвертый год. А? Спасибо большое, Неля. Так что, и хотела сказать, что я считаю, что Цой, в отличие от Ленина, ум, совесть и честь нашей эпохи. В общем, Цой и Ленин в чем-то отличны друг от друга, я согласен. Я хочу сказать вот что. Я думаю, что это ощущение, отличие от Цоя, от Ленина? Вообще само это ощущение, вот это сравнение, оно свойственно вечно молодым душам. Неважно, сколько вам лет, Неля. Вот это вот молодость в душе, наверное, есть Виктор Цой, вечно живой. Это одно из ее имен. Это одно из... Это один из тех образов, которые что-то открывают в наших душах. А вот что... Наш постоянный радиослушатель Миша оставил на автоответчике вот такое сообщение. Не очень хорошее качество, простите нас за это. Добрый вечер, Александр Геннадьевич и слушатели «Серебряных нитей». Виктор Робертович Цой. Знакомство с его творчеством у меня началось в детстве, лет с 5-7, это где-то 93-95 года, как и с Наутилусом Бутусова, Игорем Тальковым и так далее. Дядя мой, ему лет 18-20 тогда было, все это слушал, ну и я подсел. Но вот какое открытие для себя я сделал недавно. Я никогда не задумывался о содержимом песен Цоя. Где-то начинала играть песни, и все, она захватывала все мое внимание. А точнее, как будто настраивала, как камертон, мое внутреннее состояние. Лишь недавно я принудительно стал вслушиваться в слова. Но несмотря на то, что я раньше слов этих не слышал, у меня всегда было какое-то внутреннее ощущение состояния Цоя. Как бы то ощущение, из которого у него рождались песни. Если попытаться описать это ощущение, то это состояние человека, испытывающего глубокую печаль, неумение до конца адаптироваться с обществом, с окружающим миром. Так, как будто, несмотря на все твои усилия, ты все-таки так не понят и не принят. Ты стремишься к людям, к чему-то общему с ними, но это никак не удается. А также это ощущение, вот как будто сидит человек на берегу моря глубоким темным вечером, смотря на воду, а в душе у него тяжелый груз прошлого опыта жизни. Как если бы до этого он легко и ярко жил, возможно, за что-то боролся и что-то отстаивал, но все это оказалось большой ошибкой. Это момент осознанности себя и своего поведения. Как старые мудрые люди, сидя молча, курят и, охватывая взглядом всю свою жизнь, пытаются ее как-то просуммировать, переоценить, подвести итоги. Из всего и своего опыта могут давать советы молодым. А потом придет она, собирайся, скажет, пошли, отдай земле тело. Но тело не допело чуть-чуть, но телу не додали любви. Странное дело. На экране окна сказка с несчастливым концом. Странная сказка. Примерно так я чувствую. Ну и, конечно, у меня всегда Цой ассоциировался с той звездой, о которой он постоянно пел. «В небе над нами горит звезда, некому, кроме нее, нам помочь в темную, темную, темную ночь». Он не помнит слова «да» и слова «нет», он не помнит ни чинов, ни имен, и способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть опаленным звездой по имени Солнце. Думается мне, что Цой верил в свою звезду, в свое призвание, и всеми силами старался следовать своему пути, так как он сам его понимает. Убери у Цоя его одиночество, так же, как у Петрарки Лауру. Стихов и песен не получим. Виктор создавал свой образ себя на сцене. Он, как и я, был увлечен Брюсом Ли. 21 июня ему бы исполнилось 50 лет со дня рождения. Первый канал показал очередной фильм о Цое. В фильме рассказали, что Наташа, последняя любовь Виктора Цоя, нашла в старых записях неизвестную до ныне песню «Атаман». Конечно, песня была в плохом качестве, записанная на магнитофон, под акустическую гитару. Наташа собрала тот состав группы «Кино», который был последним, пригласила сына Цоя, Александра, и они, сыграв, записали новую песню. Вот так, Цой жив. Ну, конечно, Цой жив. Но почему мучает меня этот вопрос? Всегда мучает, потому что всегда... При смерти любого кумира можно его задать. Почему у Виктора Цоя нельзя отнять его одиночество? Скажем, у Бориса Гребенщикова оно спокойно отнимается. Почему звезда горит и всегда жив Виктор Цой? А, например, Александра Башлачева или Майка Науменко который, кстати говоря, умер, как считают поклонники рока, через год и 12 дней после Цоя. Сейчас почти никто и не вспоминает. Я имею в виду не личных воспоминаний, а воспоминаний публичных. Или говоря проще, почему Цой стал символом, а, ну вот, например, Бушлачев и Науменко нет. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Вы знаете, дело в том, что вообще я сам музыкант, просто представлюсь вам. Очень приятно. Давно занимаюсь рок-музыкой, работал много с Костей Никольским из «Воскресенья» и так далее. И лично знал Цоя. Вот. Это тот период нашей страны, когда произошли, конечно, глобальные перемены. Страна двинулась вот с перестройкой, с Горбачевым, совершенно новым каким-то своим вехом и подвигом. И у молодежи практически, кроме комсомола, навязанного в тот период советской власти, не было лидеров, понимаете? Комсомолу никто не верил. Естественно, что молодежь искала какого-то своего лидера. Появились первые видеосалоны, появились фильмы с Брюсом Ли, которого, кстати, очень любил и уважал Цой. В него даже висел, я помню, в квартире портрет Брюса Ли. Появились фильмы с Джеки Чаном. Да, они были чем-то внешне похожи, по-моему. Да, да, да, да. И вот именно этот герой такой, понимаете, Супермен, немножко с такими раскосыми глазами, вот такой вот он, такой в черном и такой вот подвижный, накачанный, как такая мышца, да, это все выразилось в его текстах. И, конечно же, когда Юра Озеншпиц уже серьезно занялся этим проектом, Виктор Цой, да? Да, и он, кстати, стал занялся, собирать гигантские аудитории. Занялся-то он поздно, когда уже кино практически распалось, уже как бы, да, уже ближе было к 88-му году. Да-да-да. Но, тем не менее, значит, тут тоже надо отдать должное вот продюсеру. Понимаете, вот, видимо, в этот момент... Продюсерам всегда надо отдать должное. Да-да-да, согласен. Это вы сейчас, наверное, по своей радиостанции. Вот именно в этот момент и выстрелил проект «Виктор Цой», понимаете, потому что не было кумиров, то есть это ниша кумира такого вот, а в видеосалонах каждый день Брюс Ли, Джеки Чан, понимаете, вот это все-все-все вместе как-то синтезировалось. Хотелось своего Брюса Ли вынуть из видеосалона. Ну, во-первых, тексты гениальные, они очень цепляют и сразу запоминаются. Группа «Крови на рукаве», там точные очень найденные слова, понимаете? То есть помимо имиджевой вот такой внешности, да, вот похожести на Брюса Ли, еще, конечно, гениальные тексты. Мелодически очень просто, кстати. До сих пор рокеры не считают, что это по мелодике это рок-н-ролл, понимаете? Да, ну... Он даже не использовал живые барабаны, например. У меня есть подозрение, что... Драм-машинку использовал. У меня есть это подозрение тайное, по отношению к всему русскому року. Это все, что угодно, но не рок-н-ролл. Так что... Я бы назвал эти тексты, я же объявил заранее вот о своей, о нахождении себя вне эстетики русского рока. Для меня эти тексты в сущности точны своим абсурдом. Не знаю, согласятся со мной радиослушатели или нет. Нет, ну там гениально, там мы ждем перемен, там точные такие фразы. А вот вы же сказали, смотрите, как интересно. Он берет такие точные, очень русские темы, поэтому такое гигантское количество поклонников. И плюс, я говорю, русские, вот это схожее с Брюсом Ли, точные русские темы, не с подражанием Брюсу Ли, а со схожестью. Нет, внешняя похожесть такого героя, которого искала молодежь вот того времени. Но все равно получается некий абсурдный микс. Вот выстрелил, видите, попало в сердца людей. До сих пор мы говорим о нем и помним его. Я вот был на Арбате вчера, у стены там вот Цоя. Да, да. Огромное количество людей просто его вспоминали, читали его стихи, пели песни там. То есть вы представляете, насколько сильно это все выстрелило? И до сих пор оно живо. Да, в общем, представляю. Просто мечта продюсера. Спасибо большое, Иван. Спасибо. Музыкальная пауза. нажатый вовремя курок. Солнечный день в ослепительных снах. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Викторе Цою продолжаем мы разговор. И вот по первой половине передачи, ну, в общем, согласитесь, очень странное ощущение. Оказывается, текст песен, как это свойственно нам в юности вообще, мы как-то совсем не слышали. Возникал некоторый транс. Это ведь о нем говорил Михаил в своей записи. И вместе с тем этот транс оставлял глубочайшее впечатление. Национальный герой с корейской внешностью, схожий с Брюсом Ли, как будто соткано все из сплошных противоречий и парадоксов, и сама фигура, сам образ. Я подчеркиваю, что мы, конечно, не успеем поговорить о Викторе Цое, человеке, и о его судьбе, и о жизни. Почему-то оставлял неизгладимый след. Можем ли мы как-то, ну, хотя бы попытаться, попробовать словами понять эту загадку? Здравствуйте, Вера. Алло. Здравствуйте, доктор. Я прошу прощения, вы давно ждете, я знаю. Ничего страшного, спасибо. Я, вы знаете, загадка, да каждый человек загадка. Просто действительно. Ну, не каждый человек становится кумиром. Ну, кумир в хорошем смысле слова. Российский, наш, советский, в наши советские времена. Наши кумиры, вообще, наши кумиры хорошие, остальные плохие. Нет, просто сейчас идет о человеке, и о личности, о солнце, о живом человеке, на мой взгляд. Я считаю, что для меня он до сих пор живой. Виктор Цой он жив, мы знаем, да. Да, и я этому... Вы начали программу с того, что признаться в любви. Так вот, я думаю, что я... У меня есть такая возможность прекрасная. Я признаюсь этому человеку, Виктору, Вите. в любви. Я его люблю, помню. Мне 42 года. Но именно этот человек в период становления меня как личности помог мне стать. И вот... Спасибо, Вера. Хочу сказать, что а вот можете а вот можете нащупать в себе, помог чем? Мне кажется, это невероятно важно. Ведь не вам одной, огромному количеству людей помог встать. А я могу сказать, у меня не было отца. Я не знала своего отца и не знаю до сих пор. А он вложил смысл через свои песни, через свою душу, открытость. Он не похож. Смысл, он ни на кого не похож. Смысл был в непохожести, открытости. Вот тот смысл, который он вложил. А смысл правды, наверное. Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле. В этом тогда была правда. Спасибо большое, да. Вера. Я просто... Ну, передача наша стремительно бежит к концу. Я вот ведь что хотел сказать. Видимо, какой-то смысл тогда был заключен в абсурде. И этот абсурд кто-то должен был не побояться высказать всю ту абсурдность чувств, в котором тогда пребывал и сегодня пребывает наш молодой современник. Здравствуйте, Александр. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Дело в том, что я сам музыкант, вот, мне 31 год. Дело в том, что вот Виктор Цой мне как раз помог в том, что вот у меня в то время был очень, так сказать, ужасный период в моей жизни. Я был в интернате. Но дело в том, что песни Виктора Цоя мне во многом, так сказать, помогли. И вообще к моему, так сказать, музыкальному становлению вообще. И вообще становлению, ну, я просто многое понимал. Дело в том, что единственное, что меня, правда, немножко я к чему отношусь с большим сожалением, вот когда Цоя не стало, к сожалению, многие его поклонники и фанаты, ну, последовали за ним. Вот этого, к сожалению, я к этому отношусь, мягко говоря, отрицательно, потому что, как бы, ну, когда человек не принадлежит сам себе, и когда он зависит только от своего кумира, я считаю, все-таки у каждого человека должны быть, так сказать, свои, так сказать, личностные понятия, своя точка зрения. Кстати, ведь удивительная вещь. По словам всех, именно этим личностным понятием, этому нескрыванию своей собственной оригинальности, да, и как бы смелости в проявлении себя, пусть, ну, да, не великим музыкантом, не великим поэтом, пусть, нет, но тем, но не главное, менее... Главные мысли его были глобальные, понимаете? Дело в том, что у него именно... мысль была проста и в то же время очень глобальна, что самое интересное. Это свойство поэзии, оно всегда одной ногой стоит на небе и только другой на земле, правда? Наверное, это именно... смотря как еще посмотреть. Именно поэзия вот нас и соединяет. Дело в том, что, вы знаете, вот что самое, я вообще поклонник разной музыки вообще, но Виктор Цой, как бы, я, как бы, ну, как сказать, его не обожествляю, но я к нему отношусь с полным респектом и с полным уважением. Это что-то святое в душе, почему-то никто сегодня не сказал этих слов. Это что-то святое. Спасибо большое, Александр. Доброй ночи. Мне осталось, наверное, мое заключение. Очень сложно всегда с ним, поскольку, видите, всегда дело не только в кумире. Кумир что-то отражает, становится частью твоей собственной совести. или твоей собственной души, а значит, в некотором определенном смысле всегда ей и являлся, просто выразил ее. Молодой человек в нашей стране всегда стоит на краю бездны. Ты уже взрослый, поэтому ты должен поступать самостоятельно. И ты еще маленький, поэтому ты не можешь поступать самостоятельно. Знаменитым словом «двойной зажим» называла эта группа в Пало-Альто. Основной способ решения этой проблемы – уйти в себя. И в этом самом себе, как в глухом черном пальто, отгородиться от реальности. Однако все время рвет на две половины, на две части. С одной стороны, очень хочется части трагической, вот этого ощущения себя отторгнутым обществом, миром, своими собственными родителями. А с другой стороны, очень хочется действовать, отвечать за мир и вообще быть со всеми, быть хорошим человеком, быть любимым, быть уважаемым. Как будто два разных человека внутри. Где-то посредине между ними, на мой взгляд, как раз и находится фигура черного рыцаря. Во всяком случае, в комиксах последних десятилетий, если вы вспомните, он, в частности, Бэтмен, например, выглядит именно так. Отторгнутый обществом, всеми обиженный, никем не понятый, замкнутый, но гордый, который в любой момент готов выбросить возмущенную эмоцию в зал, в толпу, в свое собственное общество, который в любой момент готов превратиться в Брюс Ли, сметающего всех врагов на своем пути. Образ до боли знакомый. Этот образ изгоя, стоящего на страже, черного рыцаря, который находится где-то посередине между искренностью и спасением, отчуждением и благодарностью общества. Тот самый центр души, которого никак не может обрести молодой человек, вдруг обретает своего кумира, свой идеал, так похожий на него и одновременно так не похожий. И он одновременно. Что-то составленное из двух половинок твоей собственной души, ее горчичное зерно, которому нужно развиваться дальше. И вот тут есть для меня какая-то безумная, не хочется этого говорить, и болезненная справедливость смерти. Потому что дальше, за этим пределом, за этим человеком в черном пальто, нужно становиться учителем. Нужно меняться. Нужно нести что-то. Что-то, что наполнит жизнь поклонников новым смыслом. Вот мне все время и кажется, что ни Высоцкий, ни Цой ничего большего сделать не могли. И, увы, это все, что я сегодня успеваю сказать. Спасибо тебе, Виктор. Ты живой. Ты очень многих сделал людьми. Ну и просто на тему любви. Давайте в следующий раз поговорим о том, что значит и что несет в себе наша последняя светлая любовь. Любовь к природе. Любовь к природе – тема нашей следующей программы. Спокойной ночи. Мама, я знаю, мы все сошли с ума.